Новелла «Неуправляемая любовь». Перевод группы «Надо радоваться, не стоит напрягаться». Над переводом работали Лина Нгуен, Елена Туровинина. Чтение текста Рин. Произведение предназначено для лиц старше 18 лет. Глава 27. Реакция супругов Сефен на то, что их сын встречается с геем, была довольно спокойной, расслабленной. Родители, казалось, уже привыкли к своенравному характеру своего сына. Главное, чтобы не поднял шум, тогда и вмешиваться не нужно. Да и к тому же, то, что должно произойти, это все равно случится. И когда это что-то произойдет, то потащит за собой гору проблем. На фотографии девушек, что ему приносили каждый день, Сиянь смотрел с видом человека, у которого болят зубы. Хоть он и разъяснил всем свое отношение к Шуняну, но это не действовало. Кроме него самого, никто не верил его словам. Возможно, такое отношение – это следствие проявления его характера, утром солнечно, вечером дождливо. Родители, а также Шунян, воспользовались довольно мирным способом, чтобы решить все это. Просто упрямо верили своим взглядам. Отчего Сиянь сходил с ума, так как не мог им противостоять. Они будут говорить: «Мы не заставляем тебя жениться прямо сейчас, но все-таки пойди и посмотри, вдруг какая приглянется. А вдруг только встретитесь и сразу влюбитесь. Считай, что эти смотрины, как обычная беседа за чаем. Не такая уж и большая эта проблема». Вот если бы их сопротивление было агрессивным, ему бы легче было им воспротивиться. Но что за неудача? Они все говорили с ним спокойно, без принуждения, не злились, не обижались. Возникало такое чувство, будто все его удары приходятся по подушке. Бедный Сиянь попал в переплет с этими смотринами. Его постоянно таскали на встречи с различными барышнями, а ему было вовсе не весело. Он сидел, залившись под завязку чаем, весь мрачный. Все произошло так, как и предполагали его родители. Были, конечно, хорошие девушки, но насколько бы хороши они ни были, ему было наплевать. Чувства этих девушек не достигали его. Мужчина, у которого уже завоевали сердце, у такого мужчины нет времени смотреть на кого-то другого. Жаль только, что Шунян не понимал этого. Хоть он и не раскрыл свой разговор с господином Сефеном и спокойно улыбался, но Сиянь хорошо видел, как он истощен, все держа в себе. Если спросить: «Ты переживаешь?», то он быстро отвечал, решительно качая головой: «Я верю тебе». Так решительно, словно это клятва. Даже ревновать Шунян не смел. После каждого такого чаепития ночью Шунян будет инициативным до жалости. Как бы ни было больно, он все равно изо всех сил будет стараться удовлетворить Сияня, из-за чего самому Сиянью станет больно, наблюдая за этим. И хотя, когда Сиянь обнимал Шуняна, нашептывая слова любви на ушко, Шунян всегда ему отвечал, но в душе Сиянь знал, что тот переживает. Он был очарован этим терпением и молчанием Шуняна, но в такие моменты он мечтал о том, чтобы Шунян был решительнее и сильнее. Если даже Шунян сам поднимет шум и начнет ссору, он все равно будет этому рад. Но Шунян ни к чему не придирался, не жаловался, даже не показывал никаких отрицательных эмоций на лице. Так, словно смирился с тем, что его существование нужно лишь для того, чтобы удовлетворять тело и радовать душу Сияня, поэтому послушно не проронил ни слова жалобы. Глядя на его такое спокойное выражение лица, Сиянь не мог разглядеть, насколько ему больно, насколько он страдает. Так же, как и не мог понять, хватит ли сил Шуняну бороться до конца. Поэтому он начал переживать, бояться, что Шунян такой послушный в один день просто неожиданно сорвется. И даже если он протянет руку, чтобы поймать Шуняна, то все равно не успеет. «Сяонян, ты чем занимаешься?» Когда он вошел в комнату, Шунян прибирался. Увидев, как тонкая ткань растянулась на спине прогнувшегося Шуняна, его неспокойная похоть заиграла. А что если вот так пихнуть его на землю? Тогда что будет? «Госпожа приказала, чтобы я подобрал тебе костюм на завтрашний день». Шунян стоял к нему спиной, разглаживая рубашки рукой. «Когда я нес его сюда, то случайно помял воротник, только что погладил. Сиянь находился в состоянии, когда хочется и плакать, и смеяться. Обнял его сзади, щекой прижался и потерся о шею Шуняна. «Тебе не нужно принуждать себя. Такие дела, если не хочешь ими заниматься, то можешь поручить прислуге. Да и какая разница, что я надену на встречу с девушкой, которая мне нифига не знакома? Я все равно не запомню ее лица. Но всегда нужно быть опрятным». Сиянь прибавил силы в руках, развернул тело Шуняна, обхватил его лицо. «Сяонян, я хочу, чтобы ты был спокоен, а не хочу, чтобы ты был великодушен. Если ты хочешь кинуть этот костюм на пол и растоптать, то сделай это. Если тебе грустно, ты можешь выпустить это. Сделай меня грушей для битья. Тебе не нужно терпеть и сдерживаться». Почувствовав чистоту и прохладу кожи Шуняна в своих ладонях, Сиянь не удержался и поцеловал губы, которые тихо возражали. Затем губами прижался к его лбу. «Сяонян, тебе не нужно так страдать. Тебе всего лишь нужно хорошо запомнить, что я делаю это, чтобы успокоить родителей. Мне нравишься только ты. Этого достаточно. Сколько раз я уже говорил это? Ты понимаешь это или нет?» Шуньян быстро кивнул головой, словно хотел, чтобы он успокоился. Потом улыбнулся. Сиянь вздохнул, привлекая тело этого мужчины к себе в объятия, сидя на кровати, лаская его сутулую худую спину. «Сяонян, что бы я ни делал, все равно не могу сделать так, чтобы ты был спокоен. Что ты хочешь, чтобы я сделал?» Шуньян хотел сказать «нет», но слова еще не успели выйти, как их остановил поцелуй. «Ты смеешь врать мне?» «Нет». «Еще один поцелуй». Каждое сопротивление Шуняна заканчивалось одним поцелуем, и так повторилось несколько раз. Шунян был так расцелован, что стал нервно перебирать руками и ногами. «Сиянь». Это выражение, когда он пытался уклониться, выглядело слишком мило. «Сяонян, а что, если мы больше не будем здесь жить?» «А?» «Если мы будем жить на безлюдном острове, только ты и я. Тогда тебе больше не придется ни о чем переживать. Тогда нас уже не смогут разлучить, и никто не будет нам мешать». Руки Шуняна, которые сейчас держал Сиянь, вдруг начали дрожать. «Как ты думаешь, если есть такое место, то ты хочешь последовать за мной туда?» Шунян вздрогнул, посмотрев на него. «Ты хочешь уехать туда? Или убежать куда-нибудь далеко отсюда? Туда, где нас не смогут найти? Ты посмеешь?» Почувствовав, как окаменевшие руки стали выскальзывать из его ладоней, Сиянь быстро схватил его. «Все не так страшно, как ты думаешь. Если ты чувствуешь вину перед ними, то мы можем вернуться в любое время. Я только хочу доказать им, что я правда тебя люблю, и хочу, чтобы ты мне тоже верил. Но если так, господин и госпожа, тебе не нужно переживать за них. Тебе лишь нужно ответить мне, хочешь ты или нет». Шунян сжал губы. Помрачнел так, словно пытался не поддаться соблазну, стараясь не смотреть на Сияня. «Ничего, ты можешь иногда быть эгоистом. Это полезно». «Этот человек уже слишком порядочен». Сиянь одновременно злился и быстро расстегивал пуговицы на рубашке Шуняна, желая продолжить то, что собирался сделать в самом начале. «Хорошенький, я дам тебе время до завтра. В любой момент стоит только тебе принять решение, приходи на западную станцию и жди меня там. Если я еще не приду, то позвони или как-то еще сообщи мне. Понял? Только завтрашний день. Если ты упустишь этот шанс, второго раза не будет. Поэтому ты должен быстро решать». Этот соблазн был слишком велик и заманчив. Сиянь придавил его лаской. Шунян сомневался и сопротивлялся соблазну. Хотя он хотел оставаться спокойным, но дыхание уже стало тяжелым. Они убегут куда-нибудь далеко, начнут жить новой жизнью, полной свободы. На слух, как сказка. Он никак не мог в это поверить, но желание было настоящим. Сегодня Сиянь был немного разочарован. День прошел, небо начинало потихоньку темнеть, но он так и не дождался Шуняна. Этот глупый и правда не мог набраться смелости. Знал бы раньше, не стал бы спрашивать его мнения. Прямо там связал бы и потащил с собой. И все. И не пришлось бы теперь ходить с таким отрешенным видом, как у призрака, и испытывать свое терпение. Но он все же верил в свою правоту. Шунян ради него готов на все. В этом он не сомневался. Вот только чувство ожидания совсем не из приятных. Поэтому в будущем он больше никогда не позволит своему Шуняну испытывать это чувство вновь. Он не мог успокоиться, сел в машину и поехал, куда глаза глядят, чтобы убить время и бензин. Посмотрел на часы на руке. Уже подошло время идти на смотрины. Ох уж этот глупый Сяонян. Неужели он хочет, чтобы Сиянь исполнил как следует свой долг на смотринах, чтобы потом не чувствовать вины? Но это было очень даже похоже на Шуняна. Он усмехнулся, развернул машину и нажал на газ. «Ладно, но я все завершу за 10 минут. Поэтому, Сяонян, ты должен побыстрее появиться». «Вы и есть Сиянь?» Сиянь опустил стакан воды. Глаза немного дергались. «Боже упаси!» У девушки, с которой он сегодня встречался, были короткие волосы. Она выглядела мужественно и слишком отличалась от красоток, которые были до нее. Одета в жилет унисекс, рукава завернуты, а аура величественная. Даже голос трудно было различить, женский или мужской. Кроме пола, в ней не было ничего такого, чем она могла походить на девушку больше, чем Шунян. Даже если его родители в отчаянии, но не до такой же степени. Теперь понятно, почему сегодня они выглядели не такими оживленными, как обычно, и не просились пойти вместе. «Верно. А вы Дзюанься? Барышня?» Если присмотреться, то она не так уж и плоха. Просто назвать такого мужественного человека барышней как-то язык с трудом поворачивался. К тому же, вдруг это ее младший брат, и если ошибиться с названием пола, то все равно, что нарваться на драку. «Все верно. Я Дзюанься». Движение, которым она закинула одну ногу на другую, было плавным, поза элегантной. А то, как она красиво курила, заставляло людей невежливо уставиться. Когда персонал сообщил, что есть другое место для курящих, то, как она погасила сигарету, тоже выглядело очень привлекательно и элегантно. Да и сам голос был привлекателен. Если бы она была мужчиной, то это было бы просто идеально. Сиянь не удержался. Ему хотелось посмотреть, не было ли за рубашкой, которая была такая же, как у него самого, КДК. «Давай одновременно ужинать и говорить. Я не хочу тратить много времени». Она приступила к бифштексу, который недавно заказала. Движения ножом выглядели сильными и уверенными. «Насчет моей ситуации вы, наверное, немного знаете. Давайте напрямую. Это 13-й раз, когда я хожу на смотрины». Она подняла вилку, посмотрела на Сияня. «Так что вам стоит быть поумнее». Этим она хотела сказать, если он правильно понял. «Вали скорее». «А у меня 14-й раз уже». Хоть в таких историях и нет ничего интересного, чтобы сравнивать, но в спорах Сиянью никогда не хотелось проигрывать. Дзюаньсе сказала «А», поворачивая вилку между пальцами, играя с ней. «Честно скажу, мужчины меня бесят, так что вам не нужно тратить свое время. Этот ужин я оплачу. Закажите все, что хотите». «Как интересно. У меня тоже нет интереса к женщинам». Сиянь красиво улыбнулся. «Скажу прямо, мне нравятся мужчины, поэтому уж простите». «Ну что, испугалась? Хочешь показаться крутой передо мной? Не смеши. Посмотри, кто перед тобой. Я?» Он еще не закончил хвалить себя, как его за воротник схватила рука. Лицо Дзюанься резко приблизилось. «Что ты сказал?» «Эй, мы в общественном месте. Даже если хочешь драки, то не тут же». «Ты гей?» «Мало кто может так, как наш молодой господин». Даже когда его схватили за воротник, он умудрялся выглядеть круто и красиво. «Верно». «Ну что, ты в ужасе? Злишься? Хочешь драться? Мне плевать, скоро я и Шунян». «Отлично». «Что?» После того, как она отпустила его воротник, он наоборот застыл. Смотрел на Дзюанься, которая достала мобильный и быстро позвонила. «Алло, пап, отлично. Этот человек мне нравится». «Верно, молодой господин из семьи Се. Вы довольны? Ладно, впредь прекратите уже мне этим угрожать. И маме больше не нужно притворяться, что у нее болит сердце». «Что ты там несешь?» Дзюанься положила телефон в карман, на лице появилась улыбка. «Давай сотрудничать, дружок. Обручившись со мной, ты ничего не потеряешь. Я уверяю, что не буду вмешиваться в твою личную жизнь. Пойдет?» «Что за шутки?» «Нет-нет-нет, все серьезно». Дзюанься встала, спокойно оперлась рукой о стол и смотрела сверху вниз на лицо Сияня так, словно хотела оказать давление. «Ты ничего не потеряешь. Такие вещи, как помолвка, они же тебе, гею, ни к чему. А взять это и разменять на вечную тишину будет очень даже выгодно. Все, что тебе нужно сделать, это постараться выглядеть хорошим муженьком, а все остальное не нужно. Можешь любить кого угодно и делать что угодно. Я могу помочь тебе хранить тайны. Ну как?» Сиянь откинул голову назад и нахмурился. «Прости, я считаю, что мне не нужно делать это». «Жениться на девушке для маскировки. Тогда с шуняном-то что делать? Он хотел жениться только на шуняне. Места, где воспринимают однополые браки, хоть немного, но они есть. Не стоит позволять ничему мешаться между ними. Шунян-то, может быть, и примет такое послушно. А он наоборот. Он не может позволить застрять между ними даже одной песчинке». «Ха, тогда в чем причина твоего отказа?» «Шутишь? Я женюсь только на человеке, которого люблю». «Это право, которое есть только у нормальных любящих пар. Есть у меня право или нет, не твое дело». «Упрямец, а если я скажу, что мне очень нужна твоя помощь?» «Прости, у меня есть более важный человек, который нуждается в моем внимании». «Тогда ты хочешь сказать?» «Очень жаль, я не могу поступить так, как ты хочешь. Другой человек подойдет тебе больше». Обе стороны молчали какое-то время. Затем ее бровь немного приподнялась. «Сиянь, ты знаешь, какой я человек? У меня нет желания узнавать это. Спасибо». Сиянь почувствовал маленькую вибрацию под одеждой, которая пришла вместе со звонком. Одновременно запустив руку в карман, он развернулся и собирался уйти. «Прости, я не могу больше здесь быть». Палец только коснулся монитора. В затылке разлилась боль, и все перед глазами окрасилось в черный цвет. Ноги подогнулись, и он рухнул на землю. За секунду до того, как отключиться, он не мог поверить в то, что его вырубила девушка прямо посреди общественного места. «Что за черт? Да что это за мир такой?» Когда проснулся и посмотрел на ситуацию, в которую он попал, Сиянь чуть не выблевал целый живот крови со злости. Его полностью раздели. Голый он лежал на кровати размера кинг-сайз в отеле. Тело покрывало только одеяло. Если бы он был девушкой, то громко закричал бы и рыдал, думая, что у него отобрали девственность. Хоть ситуация отчасти и была смешной, но он не мог улыбнуться. Быть изнасилованным – этот вариант, конечно, отпадает, но стоило только представить, что пока он находился без сознания, какая-то девка его насильно раздела, он просто взбесился. В затылке до сих пор чувствовалась тупая боль. Та девушка, что его оглушила, она точно женщина или как? «Ты проснулся?» Только услышав этот голос, ему уже хотелось материться. Он с трудом это подавил. Посмотрел на бандитку, которая его так надолго вырубила. «Наверное, больно? Я боялась, что ты проснешься слишком рано, поэтому еще несколько раз стукнула, чтобы наверняка». Дзюанься лежала рядом. Потянувшись, она встала с кровати, но одежда на ней была приличной. Она поправила мужской халат, который, по идее, должен был предназначаться ему. «Конечно, ты мог нормально поспать, но кто ж просил тебя отказывать?» После этой фразы в его сторону полетела одежда. «Уже рассвело, ты можешь переодеться и идти домой. Не забудь, что между нами, как-никак, была ночь. Так что иди домой и как следует готовься к помолвке». Сиянью пришлось сильно сдерживать себя, чтобы уголок губ не так сильно дергался. «Эй, я же ничего не делал. Главное не то, успел ли ты что-нибудь испробовать, а то, что я скажу. Все хорошо. Наша семья Дзюнь очень традиционная, так что тебе нужно готовиться нести ответственность. У тебя с головой все в порядке?» Сиянь холодно улыбнулся. «Ты такой смешной. Зачем ты сопротивляешься? Умоляю, не будь таким мелочным. Быть мужем по документам не так уж и сложно. К тому же твоя женушка может спасти тебя от этих скучных смотрин и прикрывать тебя каждый раз, когда ты будешь искать себе мужчину. Таких, как я, трудно найти. Этот союз принесет пользу нам обоим. Неужели ты не будешь сотрудничать?» «Прекращай уже думать, что ты во всем права». Сиянью не хотелось продолжать спорить. Он уже встал и оделся. «Я сам разберусь со своими проблемами. Я не приветствую, чтобы чужие люди в них вмешивались». Он вдруг замолчал на середине фразы, и в страхе он побледнел на несколько секунд. Беспорядочно пытаясь вдеть ноги руки в одежду, толкнул дверь как сумасшедший. Он даже не обратил внимания на Дзюаньсе, которая в это время его звала позади. Как бы он сейчас ни бежал, все равно уже поздно. Сейчас уже следующее утро, Время, на которое действовал договор, прошло. Место встречи уже пусто. Не было ни одного человека. Вчера, непонятно с какого момента, пошел снег, покрыв всю землю белым покрывалом. Он не знал, Шунян вообще не приходил или уже приходил, затем ушел. Сейчас Сиянь настолько торопился, что даже времени выругаться не было. Он бешено давил на газ, чтобы ускориться, и на бешеной скорости проехал всю дорогу. Вернувшись домой, он сразу побежал наверх, сильно пнул дверь Шуняна, увидел, как мужчина внутри, сутулившись, собирал какие-то вещи. Затем расслабленно вздохнул, а потом услышал свой радостный голос, который был словно у человека, который находился на грани смерти, но смог выжить. «Сяонян!» Услышав шум открывающейся двери, Шунян быстро выпрямил спину, но не повернулся к нему, только тихо ответил. Рядом с его ногами лежал небольшой чемодан, который был открыт. Вещей было немного, все было аккуратно сложено. Шунян доставал их оттуда и укладывал на старое место. «Сяонян, прости меня, я немного был занят, поэтому... Прости, Сяонян!» «Ничего!» Шунян все так же стоял к нему спиной, смущенно пытаясь скрыть чемодан. Его голос был негромким. После короткого ответа он замолк надолго. Потом продолжил. «Я только недолго ждал. Только постоял немного. Затем сразу вернулся». Однако Сиянь мог разглядеть растаявший снег, который намочил его одежду. Возможно, из-за того, что ему пришлось всю ночь простоять на холоде, поэтому его плечи съежились и дрожат сильнее обычного. «Прости, Сяонян, я правда хотел пойти с тобой, но...» Сиянь еще никогда не попадал в такую ситуацию, когда не мог подобрать правильных слов. Он не знал, как скрыть тот дурацкий случай прошлой ночью. «Внезапно кое-что случилось». «Ничего». Шунян опустил голову и тихо ответил. Затем не стал повторять. Встал, увидел, что Сиянь не собирается уходить. Немного растерянно потер ногой. Затем продолжил складывать свой шарф, который только достал. Казалось, он немного смущен, но лицо было опущено. Сиянью пришлось подойти и обнять его, прижать к груди и почувствовать, как его прямая спина дрожала так, словно он с трудом подавлял свое дыхание. «Прости, Сяонян!» Он хотел развернуть тело Шуняна, но тот сопротивлялся. Сиянь схватил его за подбородок, заставил посмотреть прямо на себя, но Шунян не хотел смотреть на него. «Сяонян!» Шунян вовсе не собирался упрекать, но медленно из-под его опущенных век начали вытекать капельки слез, которые он не смог сдержать. Те слезы заставляли его стыдиться себя и смущаться, но он никак не мог остановить их. Он всегда мог терпеть, но в этот раз было слишком. Хоть он хотел потерпеть, как обычно делал, но все перелилось через край. Сиянь извинялся искренне, но для Шуняна все это было пустым звуком, таким же, как те пустые обещания. Губы и пальцы потихонечку вытирали его слезы, но он ждал один под снегом слишком долго, все тело промерзло насквозь. Даже если обнять крепче, он все равно не сможет почувствовать тепло. «Я был неправ, не обижайся». Когда он разбирал чемодан, который тщательно собирал, и к которому так и не прикоснулись, он не чувствовал разочарования и злости, только чувствовал, как в горле пересохло. Сколько раз он совершал глупости, и теперь, наконец, почувствовал себя вконец униженным, и как ему все надоело. Он знал, что не дождется, но почему-то хотел верить, что это правда. Он дожидался на этом холоде до последней минуты. Он не двигался, допускал, чтобы Сиянь обнимал его, чувствуя вину, целовал его лоб. Такого возмещения ему, по идее, должно казаться достаточно. Если хотеть больше, то это будут пустые мечтания. «Я пойду разберу вещи». Когда их губы уже почти коснулись друг друга, Шунян вдруг уклонился. «Багаж оставь. Через день или два, стоит только тебе захотеть, мы поедем». Шунян немного помолчал, криво улыбнулся, смотря на него красными глазами. «Молодой господин, перестаньте так шутить».